Глава пятая. Армагеддов. Я снова оказался на сковородке. Ад наполнен ими. Они разные, и ни одна не повторяется, как снежинки, только сковородки в аду. Моя душа покинула испытывающее невозможные страдания тело и отправилась туда, где поспокойнее. Проблема состояла в том, что все души в преисподней попадают в квартал страданий, чтобы над ними профессионально издевались шайтаны и другая нечисть. Но я больше не был стандартным грешником. Задерживаться среди них я не мог. Спалив костюм и руки, я выкарабкался с раскаленной поверхности, не очень вежливо используя другие души как ступеньки. Грешники, потерявшие за годы адских мучений всякий интерес к происходящему вокруг, с удивлением наблюдали за моей наглостью. В их выпученных глазах читался немой вопрос: «А что, так можно было?» Упав на пыльную горячую землю, я уставился на такой же земляной купол, служивший аду небом. Сегодня его не покрывали густые ядовитые облака. В преисподней погода оказалась хорошей, подумал я и непроизвольно рассмеялся. «Эй, ты что?» — послышался рык откуда-то со стороны. «Назад! Иди назад!» Ко мне подбежал шайтан с вилами, покрытый черной шерстью и копотью. Мое поведение его, кажется, шокировало. Он не знал, куда деваться. Размахивая кривым прибором для пыток, он попытался схватить меня и пихнуть назад к сковородке. «Мучиться! Не останавливаться!» — кричал шайтан. «Простите, не сегодня», — категорически отказался я, буквально перешагивая через невысокого беса так, что тот заверещал от возмущения. «На сковородке мне делать нечего». «Грешник!» — схватил меня за ногу шайтан, повисая на ней. «У вас нет доказательств. Решение в законную силу не вступило, а я возражаю. Не без труда я стряхнул чернорабочего ада и быстро направился к выходу из квартала страданий. Ноги несли меня сами, ведь раньше я бывал тут довольно часто». «Как так-то? Не может такого быть!» — орал шайтан, поднимаясь и убегая в неизвестном направлении. Кажется, квартал тысячи лет не видел подобного представления. Мертвые души даже как-то оживились. Мне предстояло покинуть квартал, остановить любую форму нечисти и выяснить у нее, где находится герцог-демон Астарот. Мой бывший шеф был заметной фигурой. Кто-то должен был подсказать мне, где его искать». В конце концов, демон не оставил точного адреса для места встречи. Я старался двигаться быстро, но мое тело не покидали странные ощущения. Что-то тянуло меня наверх, вон из ада, напоминая о том, что я все-таки жив. Тяга была не сильной, но что-то подсказывало, что это ненадолго. Я должен был найти Астарота до того момента, пока не потеряю связь с пеклом окончательно. Я не знал, сколько времени у меня осталось. Приходилось надеяться, что хоть бы несколько часов. На отшибе квартала страданий сзади меня послышался шум. Я не сразу обратил на него внимание, а зря. Сначала из-за угла показался тот самый шайтан, размахивающий вилами и извергающий нечленораздельные проклятия. Он все еще был недоволен тем, что кто-то сбежал со сковородки в его смену. Можно было проигнорировать его возмущение, если бы небольшая деталь. Прямо за ним двигалась еще сотня шайтанов всех размеров и мастей с ножами, топорами, вилами и крюками. Все они очень злились на меня. «Да что ж за день такой!» — простонал я. «Почему все постоянно за мной гоняются?» Шайтаны явно вознамерились вернуть меня к другим страдальцам, предварительно заставив страдать по отдельной и специальной программе. Попасть к ним в руки означало бы никогда не увидеть Астарота. Шансов на то, что герцог, как в день нашей первой встречи, явится из ниоткуда и снимет меня со сковородки, было немного. Я побежал, стараясь оторваться, но черти гнались за мной прямо на глазах, смешиваясь в одну большую черную волну, состоящую из зубов, когтей и меха. Они не были умны, но обладали большой силой. Если тебя сметает с ног неудержимый поток мускулов, хитрость ему и не требуется. Меня почти нагнали, но я свернул в узкий переулок, забился в его дальний конец, как загнанное животное, так что черти не могли меня достать. Их лапы тянулись ко мне, когти вырастали на глазах в попытке зацепиться за мои руки и волосы. Неужели это конец? Неужели я так и пробуду здесь, не найдя Астарота до тех пор, пока моя душа не вернется в тело? Словно в подтверждение моих слов, все вокруг закрутилось, неведомая сила рвала и метала, желая вернуть меня назад, но я сопротивлялся. Возвращаться в мир смертных было рано. «Выходи! Выходи, душа!» — орали шайтаны, тыкая в меня вилами, которые могли даже коснуться моего плеча, но дальше не доставали. «Выходи на сковородку ходить! Бегом ходить, страдать!» «Засуньте себе вашу сковородку!» — пыхтел я, пытаясь понять, как выбраться из этого узкого тупика. «В тумбочку! На кухне! Я не мертв! Я не нагрешил еще достаточно, чтобы выиграть акцию дабл-поджаривания! Вы хоть проверяйте там у себя, кто есть кто! Или вам все равно?» «Есть! Есть грешника! Сожрать его душу!» — подхватили черти. Общаться с ними было, очевидно, бесполезно. Я задрал голову и посмотрел наверх. До уступа низкой крыши одного из сараев квартала страданий было не так уж и далеко. Чертовски хорошие туфли плотно уперлись в выступающий камень, а я поднялся наверх, подтягиваясь на руках. Черти поняли, что я собираюсь сбежать, и загалдели еще сильнее. Мне удалось тем временем выбраться на крышу, испачкав пиджак. Адская пыль отстирывается только святой водой, но от нее тройка быстро превратится либо в БДСМ-костюм, либо в детские ползунки. «Лови его!» — шайтаны снова начали превращаться в большую волну, каждый лез на спину другого, чтобы достать меня как можно скорее. Мне пришлось с разбегу прыгнуть на крышу другого сарая и удирать поверху. Самое ужасное, что я понятия не имел, куда мне бежать. Квартал наводнили черти, их черные шкуры напоминали цунами, когти лезли из всех щелей, а ругательства лились, как из ведра. И тут я оступился. Не долетев до новой крыши, я упал прямо вниз на свою удачу, приземлившись на что-то мягкое и желеобразное. Не успев толком обрадоваться, мне захотелось закричать. Я сидел верхом на огромном черве длиной в несколько метров. Жирный монстр повернул ко мне тупую голову, не имевшую ничего, кроме рта, но попыток съесть меня не предпринял. Рядом с ним было еще двое таких же существ, оба розовые, дрожащие, но очень сильные. Оглянувшись, я понял, что они тянут большое кресло, спрятанное под алым балдахином. «Это еще что такое?» — послышался из-под ткани твердый, недовольный женский голос. «Почему остановились?» Навес приподнялся, и из-под него высунулось редкой красоты и странности лицо. На вид его обладательницы было лет 35. То есть не менее нескольких тысяч по меркам демонов ада. У нее были непропорционально большие и одновременно узкие глаза совершенно черного цвета, без зрачков. Они отлично гармонировали с такими же черными кудрями на ее голове и болотно-зелеными губами. Недовольная незнакомка сложила губы сердечком, кожу наездницы на червях покрывал здоровый загар. Она не была слишком худой, но все нужные изгибы тела были на месте. Я заметил это, когда ткань, закрывавшая ее, колыхнулась. «Еще одного жалкого червяка в повозку возьмете?» — брякнул я, глупо улыбаясь. Слезть с монстра мне в голову так и не пришло. Хозяйка странного транспортного средства несколько секунд смотрела на меня, а потом от души расхохоталась. Хотя, судя по всему, души у нее не было. Женщина была демонессой. Больше никто в аду на монстрах не ездит, не положено. «Что за чудо в перьях растерзанных ангелов?» — спросила она. «Вы реально с неба свалились?» «Почти», — извиняющимся тоном отозвался я. «Падал с крыши, меня преследуют черти. А, кстати, вот и они». В тот самый момент черная масса шайтанов вывалилась рядом с нами, окружая повозку. Черви флегматично повернули головы и откусили хвост и лапу случайным представителям нечисти. Мне захотелось завести себе собственное беспозвоночное размером с коня. В аду это явно могло пригодиться. «Так это вас все ищут?» К большеглазой брюнетке пришло осознание. «Все пекло разыскивает душу, сбежавшую со сковородки. Редкость в истории существования ада. Зачем вы это сделали?» «Я против жарки мяса. Слишком много канцерогенов», — ответил я. «Лучше вообще питаться овощами». «Предлагаете свой стручок?» — прищурилась незнакомка. «Что ж, это был хороший раунд. Я старался быть остроумным, но все-таки ей удалось меня смутить. Кто вы такой?» «Антон Шальков». «Не местный», — представился я, с трудом слезая с червя. К моему удивлению, за время разговора никто из чертей даже не попытался тронуть меня когтем. Десятки шайтанов замерли без движения и, кажется, затаили дыхание. «У меня встреча с герцогом Астаротом. Я вообще не отсюда». «О, мой темный лорд!» Длинные пальцы взметнулись к щекам незнакомки. Глаза стали еще больше. «Вы тот самый адвокат! Вы послали подземный мир к Божьей Матери, говорят, и предложили Астароту развернуться и, согнувшись в три погибели, вам через колен...» «Нет, неправда», — поспешил остановить ее я. «Что вообще за дикие слухи ходят обо мне в аду? Что я упустил? Если кто-нибудь скажет мне, где герцог, то он обязательно подтвердит, что ничего я ему не предлагал». Восхищенная брюнетка не отрывала от меня глаз, покидая свою повозку. Она была одета в зеленый, как ее губы, сетчатый комбинезон и черные туфли на босую ногу. За ней потянулась красная накидка. Стоило ей сойти на землю, как черти повалились на колени и снова замерли в раболепной позе. Я удивленно повернулся в ее сторону. Кто же она такая? В аду имеется иерархия демонов. Самые высокие чины подчиняются самому Люциферу. Но шайтаны — неуправляемый народ. Они плохо организованы и быстро устают следовать правилам. Что сделала повелительница червей, чтобы заслужить такое поклонение? «Бывший адвокат Шальков может идти», — провозгласила брюнетка так, чтобы услышали во всех концах ада. «Вы же видите, что он не умер. Когда ему придет время страдать на сковородке, а оно обязательно придет, если он продолжит скакать по крышам без правильной подготовки, делайте с ним что хотите. Сейчас он не принадлежит подземному миру». «Да, великая Лилит! Мы понимаем, ужасный Лилит!» — разнеслось отовсюду. Черти, как были на коленях, начали расползаться по разным щелям и во все стороны. «Астарота, Антон Шальков, не местный. Вы найдете в Армагеддонской впадине. Идите прямо по бульвару Благих Намерений, упретесь прямо в нее». Лилит продолжала спасать мне жизнь, репутацию и все, что у меня там еще осталось. «Постарайтесь больше не шокировать обитателей преисподней. Мы тут довольно консервативны, знаете ли. «Спасибо», — кивнул я, отряхиваясь. «Я ваш должник». «Осторожнее, Антон. Вы только что заключили сделку с высшим эшелоном сил зла. Надеюсь, это не обернется против вас», — махнула рукой Лилит, забираясь в повозку. «Едем до Рейхстада», — скомандовала она, и черви послушались. «Всего плохого, Шальков, мой теплый и страстный плевок в лицо коллеги Астароту». Не без восхищения я наблюдал за повозкой, удаляющейся в никуда и вскоре скрывшейся за смогом из адской пыли. Что-то подсказывало мне, что теперь в пекле меня никто не тронет, и можно не опасаться, что кто-то придет по мою душу. Оставалось найти путь к Армагеддонской впадине. Что это вообще за место? Ад широк и обширен, так же, как и спектр человеческих пороков. Кажется, он вообще не имеет четких границ. Но за время, проведенное в пекле в качестве адвоката, никто не рассказывал мне о том, что здесь есть такая локация. Возможно, сатане требовалось приложение или собственные карты, аддекс-карты. К моему удивлению, не каждый черт в аду слышал про Армагеддонскую впадину. Мне пришлось донимать демонов рангом повыше, будто локация была каким-то закрытым клубом. «Армагеддонская впадина!» — зарычало на меня огромное порождение зла с тремя головами и когтями размером со столовый нож на мощных лысых руках, покрытых пятнами. «Откуда душонка знает об этом месте?» «Лилит рассказала», — честно признался я. Демон вылупился на меня. Его маленькие светящиеся глаза-бусинки, кажется, даже стали больше. Тяжелая челюсть упала вниз от удивления. Я не понял, почему он так реагирует. «Ну, ладно», — медленно кивнул демон. «И зачем тебе туда?» «Встретиться с герцогом-демоном Астаротом», — я снова сказал чистую правду. Окончательно удивилось чудовище. «И что вы будете делать?» «Обсудим план спасения Земли. Я мог бы перекреститься. Так честен я был». Окончательно сбитый с толку демон, не в силах прорычать ни слова, просто поднял когтистую лапу и указал в том направлении, в котором я должен был направиться. Оставалось надеяться, что он не отправил меня к Богу. Я еще не был готов к этой встрече. Путь к Армагеддонской впадине лежал через бульвар благих намерений. Улица была широкой, на удивление чистой и ухоженной. На ней не было готических зданий, шпилей и развалин. Бульвар выглядел современно и вполне оптимистично, если в аду это вообще было возможно. Современные здания в стиле хай-тек украшало множество вывесок. Они ярко сверкали, переливались и подмигивали всем, кто проходил мимо. Народу на бульваре благих намерений, впрочем, было немного. По проезжей части редко, но быстро проносились необычные транспортные средства. Кареты с черными лошадьми, повозка на одном колесе, которую тянул гигантский мотылек. «Что это за место такое?» — присвистнул я, оглядываясь. Вывески слепили глаза. Я направился по бульвару, оглядываясь. Справа красным сверкала надпись «В спортзал с понедельника». На противоположной стороне зеленым светились слова «В гости к родителям уже в ближайшие выходные». У другой вывески часть букв потухли, но все еще оставались читаемыми. «Встать на ноги и заняться благотворительностью». Знаков, баннеров и вывесок были десятки. Тяжелый вздох вырвался из моей груди, пока я шел по бульвару. Всем известно, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Несмотря на жару, мне было холодно. Я ощущал прохладу мира смертных на своей коже. Меня тянуло назад, в свое тело. Мысленно приказав себе не расслабляться, я отказался возвращаться. В конце концов, наша плоть нас не определяет. Хочу быть в аду, значит, буду в аду. Бульвар подошел к концу так же внезапно, как начался. Телега, которая двигалась сама по себе, с фигурой в белом плаще на ней, медленно проехала мимо меня и прямо на моих глазах рухнула куда-то в пустоту. Я удивленно подался вперед и понял, что бульвар благих намерений заканчивается обрывом. Внизу расположилось что-то очень похожее на впадину. «Ниже, чем преисподняя? Серьезно?» — прошептал я. «Так не бывает». «А откуда, ты думаешь, история про то, как со дна постучали?» — раздался у меня над ухом знакомый голос. Я обернулся, чтобы увидеть Ясмин. Она была одета в непривычном стиле. На ней красовался черный пиджак, юбка-карандаш и красная блузка. Единственное, что в этой ситуации было привычным, так это то, что блузку вампирша надела на голое тело. «Что уставился?» — передернула плечами Ясмин. «В аду лифчики запрещены. Это изобретение рая». «Даже вот эти с дырками для сосков и из черного латекса, которые можно съесть», — удивился я. «Нет, это уже кастомизация», — задумалась Ясмин. «Ты вообще откуда знаешь об этой линейке? Она прошлого года. Разве ты уже тогда не собирался в рай?» «Это реклама выпала мне случайно. Я ее не контролирую», — обиделся я. «Конечно, ты ее не контролируешь. Это делаю я», — радостно оповестила меня девушка, довольно встряхнув белыми волосами. «Я вообще много чего теперь делаю для сил зла. Меня повысили после истории со спасением ада. Астарот хотел наградить тебя, сделать королем Ирана, например, или подарить остров в Тихом океане с туземцами, которые считали бы тебя божеством. Но ты свалил, так что все награды достались мне». «Поздравляю», — кивнул я, не забывая, что зависть является смертным грехом. «Так, минуточку. Это ж сколько раз мне выпадала эта реклама? Нет времени на ерунду», — перебила меня вампирша. «Ты в аду, это круто, и нас ждет Астарот!» С этими словами она крепко обняла меня, придвинувшись слишком близко, даже с учетом отсутствия у меня физического тела. Я не успел опомниться, возразить или спросить, что происходит, а мы уже падали вниз с обрыва. Сверху он казался бесконечным, высота была огромной. Я стиснул зубы, чтобы не кричать, потому что не хватало еще опозориться перед вампиршей. Правда, гордыня — грех, но все-таки надо держать себя в руках. Я был готов к жесткому приземлению, но Ясмин в последний момент вцепилась рукой в склон и, затормозив, уменьшила скорость спуска. На дне впадины мы оказались, оставив длинные борозды от идеальных ногтей вампирши, опустившись на ноги. Я заметил, что мой костюм полностью восстановился. Впадина оказалась наполнена нечистью. Демоны, джинны, существа неизвестного мне происхождения все спешили куда-то, сновали из стороны в сторону, сбивались в группы. Все они были затянуты в такие же, как у меня, деловые костюмы, а существа женского пола в платья и блузки. Только как если бы он был не в Лондоне, а в Краснодаре в июле месяце. Жара стояла невыносимая. «Нам на площадь», — указала Ясмин, потянув меня в сторону. Шли мы недолго. Площадь была сразу за большими развалинами, которые оккупировала нечисть с планшетами и папками. Силы зла переговаривались и что-то обсуждали с самыми серьезными лицами и мордами. Уже на подходе я услышал знакомый голос, принадлежащий Астароту. Герцог в серых брюках и белой рубашке без галстука с закатанными рукавами возвышался над толпой. Он стоял на покореженном танке. Я даже не брался думать, как боевая машина тут оказалась. Возможно, Астарот притащил ее с земли. как он делал с такси, в котором мы провалились с ним однажды в ад, когда возникла срочная надобность. «И поэтому надо работать!» — громогласно вещал с броневика Астарот, сверкая красными глазами. «Это вам не рай, тут адский труд в порядке вещей! В связи с этим отменяем выходные, на праздники назначаем субботники, на субботники назначаем общие собрания, а на общих собраниях снова отменяем выходные! Понедельник начинается в субботу! Кстати, если кто подзабыл слова великих, эффективность! И все у вас будет просто огонь! Всем спасибо, идите к черту!» Толпа разразилась аплодисментами, Астарот поклонился и замахал руками, требуя расходиться. Нечисть отказывалась покидать площадку, обступила танк и с восхищением пыталась дотянуться до герцога. «Пошли вон отсюда!» — заорал демон, кидая в толпу непонятно откуда взявшуюся бутылку виски. Какой-то джин почти получил сосудом в лоб, но оказался бестелесным, в результате чего бутыль влетела в тощего вампира сзади. Тот подобрал виски и с радостным визгом попробовал попросить у Астарота автограф. «Я сейчас начну всех крестить!» — предупредил демон. На секунду над площадью повисла тишина, а потом нечисть заторопилась по разным углам, чтобы убраться подальше от герцога. Угроза определенно подействовала. Кажется, Астарот знал, о чем говорил. «О, наконец-то! Я уж думал, что у тебя ума не хватило, чтобы придумать, как сюда добраться!» Герцог увидел меня и Ясмин, оставшихся на площади. «У меня и не хватило», — признался я. «Мог бы хоть намекнуть на то, как это лучше сделать». «Никак не могу, Антон», — развел руками Астарот. «Демонам строго запрещено помогать людям на пути в ад. Они сами должны до всего дойти, иначе сделку по продаже души слишком легко признать незаконной». «Ну, она хоть помогла», — указав на вампиршу, я шуточно поклонился. «В смысле?» — откровенно удивилась Яс. «Ну, это же ты оставила шприц с запиской «Умри, пожалуйста». «Я и не думал про наркотики, как про кратчайший путь в ад», — пояснил я, нахмурившись. «Шприц на квартире». «А, ну да», — кивнула Ясмин с очень серьезным лицом. «Только это я не помочь тебе пыталась. Этот шприц там уже год лежит. Когда ты свалил, я оставила его там, чтобы ты мог сколоться и сдохнуть за то, что нас всех бросил». Мой рот открылся, потом закрылся. Из груди вырвался то ли стон, то ли писк. Силы зла серьезно на меня обиделись. А я-то думал, что все спокойно. Дурак, решил, вампирша действительно хотела мне помочь. С чего я это взял вообще? В записке же содержалось пожелание смерти. «В любом случае, ты тут, и, думаю, времени у тебя немного». Герцог спрыгнул с броневика, поправляя закатанные рукава белой рубашки. «Твое тело осталось в другом мире и должно требовать тебя назад. Душу терзает? Дух мечется?» «Типа того», — кивнул я. Это ощущалось как ломота во всем теле, сопряженная с постоянной тягой куда-то вверх. Она усиливалась, и теперь, когда Астарот напомнил мне о ней, состояние лишь ухудшилось. «Тогда перейдем к делу», — бодро заявил Астарот. «Запоминай!» С этими словами демон рванулся вперед вглубь многочисленных улиц и переулков, увлекая меня за собой за рукав. Сзади нас подталкивала в спину вампирша. «Кажется, я попал». Армагеддонская впадина представляла собой настоящий лабиринт. Она разделялась на секции, отгороженные друг от друга огромными заборами из камня. Я чувствовал себя как крыса в лабиринте, зато герцог ориентировался в этом хаосе, как у себя дома. «Я надеялся, что ты явишься раньше», — признался Астарот, направляясь к одной из секций. «Придется говорить прямо в процессе работы. Но, возможно, это к лучшему. Ты должен быть в курсе того, что тут творится». «А что тут творится?» — спросил я, отплевываясь от пыли. Впадина была покрыта ею, словно одеялом. «Подготовка к апокалипсису», — ответил демон. «Ты что-то знаешь о таком явлении, Антон?» «Конец света. Популярная тема для книг и фильмов», — перечислил я. «И заноза в заднице большинства жителей ада в последнее время», — вздохнул Астарот. «Направо», — скомандовал он, и мы оказались перед огромными воротами, двойные створки которых были не заперты. Из-за ворот доносились крики, взрывы и возня. «Сделаем остановку». Я был против любых остановок, потому что ситуация выходила из-под контроля. С каждой минутой мне было все сложнее находиться в аду. Действие наркотической ломки ослабевало. Я уже провел в подземном мире времени больше, чем хотел, и не успел узнать ничего полезного, кроме того, что ад боится демоницы Лилит, благодаря которой меня не бросили на сковородку. Мое время уходило, но всем, кажется, было плевать. Астарот скрылся за воротами, а Ясмин толкнула меня вперед. Мне ничего не оставалось, как идти, но передо мной открылась такая картина, что я пожалел о том, что сбежать не удалось. В ангаре за проходом разместилось огромное гнездо, собранное из поломанных деревьев, перьев, мусора и драгоценностей. В центре гнезда расположилось нечто. Зверь с семью головами и десятью рогами, тело которого покрывала бело-серая шерсть. Чудовище походило на монстра Франкенштейна. Ему пришили четыре правые задние медвежьи ноги, а стежки грубой ниткой уже успели загноиться. «Только не пялься, Иннокентий этого не любит», — шепнул Астарот, но было поздно. Я не мог отвести взгляд от голов с львиными пастями, нервно подающихся из стороны в сторону. Рога цеплялись друг за друга, издавая клацанье. «А вот и наша звезда!» Астарот прямо на моих глазах превратился в сладкоголосого ангела. Бодрой походкой демон направился к существу в гнезде с придыханием, прижав руки к щекам. Зверюга недовольно повернулась в его сторону. «Я же просил, Тифани!» — капризно провозгласило животное, оскалив пасти. «А мне принесли диадемы от Картье. Это полное игнорирование пожеланий артиста. Я так могу потерять вдохновение!» На лице Астарота промелькнуло желание сжигать людей целыми нациями. Но демон проявил самообладание и демонстративно схватился за голову. Зверь ничего не заметил, да и не смог бы. Он был слишком увлечен лицезрением себя в небольшом зеркале, подвешенном в его гнезде. «Полный бардак! Мы все исправим!» — грозно заявил Астарот. К нему тут же подбежал скрюченный демон низшего ранга. «Передай, пожалуйста, Бериту, чтобы немедленно достал 10 диадем от Тифани. Мы в аду или где? У нас должны быть связи». «Но, господин, не бывает диадем от Тифани. Они торгуют другими формами украшений». Демон попытался показать что-то на телефоне, затянутом в золотой чехол, но Астарот отмахнулся. «Либо они начинают торговать диадемами, либо я начну торговать их задницами в квартале страданий после смерти. Так им и передай!» — заорал Астарот так, что демон испарился в мгновение ока. «Тысячи извинений, Иннокентий, диадемы от Тифани уже в пути». «Невозможно работать в такой обстановке!» — продолжал жаловаться зверь. «Я же артист! Я должен говорить гордо и богохульно!» «Именно! Так написано в техническом задании, да», — кивнул Астарот. «И у вас отлично получается. Во сколько сеанс у тату-мастера?» «Через 2 часа существо вздохнуло так, будто уже 100 лет, как занимает пост английской королевы. Хотелось бы больше креатива с эскизами». «Обязательно!» — провозгласил герцог, развернулся и ринулся вон из ангара, стиснув зубы и прихватив нас с Ясмин с собой. «Я как раз придумал несколько новых богохульных имен для нанесения на ваши головы. Вы меня вдохновляете!» Оказавшись за воротами, демон с силой захлопнул их и прижался спиной к створкам, будто кто-то мог оттуда вырваться. Из-за дверей все еще слышался чересчур высокий, недовольный голос существа с семью головами. «Сатана, дай мне сил!» — выдохнул Астарот, а потом уставился на меня. «Это, вот, Антон, лишь одна из моих проблем. Мерзкий, крикливый идиот, зверь, выходящий из моря. Думает, что он у нас один такой. У нас еще их целая толпа, и каждого надо убедить, что он звезда, иначе не будут работать». «Зверь, выходящий из моря? Это что же, из 13 главы Откровения Иоанна Богослова?» — ахнул я. Но герцог приложил палец к губам и зашипел. «Да не ори ты! Если Иннокентий от безделья прочитает этот текст, то он поймет, что его контракт всего на 42 месяца, а это даже не конец первой фазы киновселенной ада. Начнется скандал, а у меня и так забот полно. Не я же писал эту хрень!» — отчитал меня Астарот. «Вы готовитесь к концу света? Реально?» Мои кулаки сжались сами с собой, я был в замешательстве. От этого мое состояние ухудшилось. Земное тело требовало возвратить ему душу, тянуло меня к себе так, что мне все сложнее было сопротивляться. «А что делать?» «Он вообще-то предсказан», — рявкнул герцог. «Идем». На ходу демон рассказал, что Армагеддонская впадина была создана по специальному указу темного властелина как инновационный кластер для подготовки к апокалипсису. Здесь 24 часа в сутки идут работы по реализации видения, посланного Богом святому Иоанну. Астарот, как и другие верховные демоны, следит за работой, а в аду это чаще всего означает, что он просто все делает сам. «Ты вообще видел, что эта сволочь там написала? Приснилось ему!» — откровенно злился Астарот, но орать не мог. Вокруг постоянно сновали представители нечисти, пытаясь перед ним раскланяться. Как настоящий начальник, герцог делал вид, что все под контролем, вдохновляя своим примером других. «По виду своему саранча была подобна коням, подготовленная на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее как лица человеческие. Где я должен взять миллионы крошечных венцов из фальшивого золота? А, стоп! Это в Китае можно сделать. Еще и денег сэкономим. Но дальше-то, дальше! И волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. Иоанн Богослов вообще в курсе, что во времена его жизни услуги стоматологов стоили дешевле, чем сейчас? Я им что, миллионер?» «Вы должны следовать пророчеству дословно? Зачем?» — не понял я. «Вы же знаете, чем оно заканчивается, да? Ад проигрывает». «А вот это, мой друг, вообще ничем не подтверждается. И если бы ты был адвокатом, то должен был бы защищать нашу позицию до последнего», — возмутился Астарот. Мой взгляд упал на новый ангар, ворота в который были прозрачными. Внутри был огромный аквариум, в котором шевелилась коричнево-зеленая масса. Ад разрывали звуки стрекотания. Аквариум был заполнен саранчой. Мерзкие твари карабкались друг на друга, шевелили конечностями и размножались на глазах. «Внутрь не пойдем», — обрадовал меня Астарот. По его лицу было понятно, что его и самого туда не тянет. «Я пока еще не придумал, что с ними делать. Нет, ну, вы только вдумайтесь, на ней были брони, как бы бронежелезные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну, сообщает пророчество. Какие нахрен железные брони? Они что, косплееры, что ли? Или эти, как его, реконструкторы? Демон с трудом сдерживал ярость. Это просто божье наказание какое-то. Астарот, я, как ни странно, отлично понимаю, что ситуация у вас сложная. Попытался я привлечь внимание к своим проблемам. Хотя по сравнению с крошечными насекомыми косплееерами они начинали казаться не такими серьезными. Но я же здесь не для того, чтобы помогать надевать доспехи на саранчу. «Дьявол упаси!» — встрепенулся Астарот. «У тебя для этого слишком большие пальцы!» «Знаешь, что говорят о мужчинах с большими пальцами?» «Герцог, вам бы передохнуть!» Я всерьез начинал волноваться за демона. Не хватало еще, чтобы он сошел с ума, а потом преследовал меня со своими ненормальными делами. Еще более ненормальными, чем подготовка к концу света. «Что ими трудно чесать уши!» Астарот совершенно меня не слушал. «Пойдем, Антон. Найдем спокойное место, чтобы поговорить, пока твое земное тело не вытянуло тебя отсюда. Второго раза может и не представиться». С этими словами он развернулся к Ясмин, которая терпеливо шла за нами, слушая во все уши. Я был так впечатлен монстрами и насекомыми, что успел позабыть о ней. Вампирша еще и двигалась бесшумно. Астарот приобнял Ясмин за плечи и развернул в противоположную от нас сторону. «А ты, мой самый ужасный помощник, такой ужасный, что это требует невероятных талантов! Продолжай работать. Необходимо найти Аваддона, убедиться, что он помнит про свой выход в соответствии с 9 главой Откровения», — заявил герцог. «Но он и так уже с нами. Зачем его искать? Я бы лучше пошла с вами и...» — запротестовала Ясмин. Ее явно распирало любопытство. Конечно, она не хотела уходить. «Ты что, забыла, что написано в пророчестве?» — рявкнул Астарот. «Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлеон. Так что иди и организуй ему замену паспорта на имя Аполлеона Сергеевича Ферштейна». «А может, я потом?» — почти умоляла Ясмин. «И греческое гражданство не забудь!» Астарот сверкнул глазами и тряхнул рогами так, что Ясмин и след простыл. «Я понял, что дело серьезное. Творится что-то воистину глобальное, и Яс в деле. Она еще год назад зарекомендовала себя как лучшая ищейка ада. Все про всех знала, всегда была на месте всех возможных происшествий, а теперь еще и стала выполнять важные поручения высших чинов пекла. Мы с герцогом свернули в темный узкий переулок, который с трудом можно было заметить. Но герцог точно знал, куда идет, и увлекал меня за собой. Мой дух сопротивлялся, стремясь вернуться в мир смертных. Один раз меня скрючило так сильно, что я был готов вылететь из ада и лишь чудом удержался. Демон заметил, как мне плохо, остановился и дважды ударил о стену покосившейся хижины, которая выглядела заброшенной. Из стены посыпались пыль и песок, здание рухнуло прямо на наших глазах, а на его месте обнаружилось новое, с большой железной дверью, без окон, но с неоновой вывеской «Бар». «Заходи. Местная выпивка поможет тебе оставаться в аду еще какое-то время, особенно если возьмешь коктейль «Таинственный незнакомец». Не спрашивай только, что в нем», — посоветовал Астарот. Мы зашли внутрь, оказавшись в маленьком, плохо освещенном зале с 4 столами, с барной стойкой, покрытой кубками, мензурками и засаленными игральными принадлежностями. Карты, шашки, нарды — все лежало сваленное в кучу. Стены бара были завешаны плакатами и деревянными досками, изображающими сатану в различных ситуациях. Самый большой плакат изображал темного лорда в обнимку с тремя красотками и надписью «Зажигаем в аду, присоединяйся». В баре не было ни души, хоть это и напоминало каламбур. Бармен за стойкой молча махнул грязным полотенцем в сторону Астарота, тот кивнул в ответ. Я заметил, что бармен был немым, его рот оказался зашит вставленными в губы крышками от пивных бутылок. Никаких неудобств это ему не доставляло. «Садись», — скомандовал герцог, опускаясь за стол в самом темном углу и без того плохо освещенного бара. Его глаза горели, как два красных огонька. «Я рад, что ты здесь. У нас проблемы серьезнее, чем латы для саранчи и капризные чудовища со специфической тягой к драгоценностям». «Я слушаю, Астарот», — серьезно ответил я. «Только знай, что я больше не работаю на ад. Я здесь только, чтобы предотвратить любой вред миру смертных, который ваше братье ему наносит». «В том-то и дело, что мы ничего не делаем», — развел руками герцог. «Ну, то есть формально мы не виноваты». «Если бы я получал рубль каждый раз, когда клиенты говорят мне нечто подобное», — вздохнул я. «Это была не жадность. Куда лучше было бы не иметь этих рублей вовсе, чем терпеть идиотизм от клиентов, которые сами загоняют себя в неприятности». «Ладно, возможно, виноваты. Но никто не может знать об этом, иначе всю верхушку демонического руководства отправят к ангелам стирать панталоны и удалять ненужные файлы с молитвами из их электронной почты». Астарот перешел на шепот. «Поэтому мне нужна твоя помощь. Ты единственный, кто не отсюда, но ты имеешь представление о наших делах». «Как же мне повезло!» — простонал я. «И ты находишься в мире смертных. Нам туда вход запрещен», — проигнорировал мои стенания герцог. «У нас тут подготовка к апокалипсису, а значит, все события должны происходить четко по сценарию. Демоны больше не могут просто так гулять по земле, если им скучно. Хорошо, что у нас с тобой есть Ясмин. Она не входит в высшие ранги сил зла. На нее правила не распространяются. Я же тут застрял». «Отсюда и маскарад, который ты устроил», — понял я. И тут меня накрыло. В глазах потемнело, стало холодно, в нос ударили запахи квартиры на улице Машкова. У меня оставалось совсем мало времени, с этим разобрались. Дальше. «Что вообще ты знаешь про апокалипсис, Шальков?» — вздохнул Астарот. «О том, как герцог-демон Астарот смерть потерял». «Иоанн Богослов, поговаривают, имел скверный характер. Требовал низвергнуть огонь с небес на тех, кто не голосовал за партию Иисуса в проблемных регионах на его пути в Иерусалим, а также заявлял, что будет на небесах сидеть по правую руку от Сына Божьего. Это как приезжать из Ханты-Мансийского автономного округа и думать, что станешь мэром Москвы. Ох, подождите. После смерти Христа Иоанн своими служебными полномочиями злоупотреблял по полной. Например, оживил мертвого отца и сына, в смерти которых его обвинили, только чтобы не разбираться с властями и не испортить репутацию святоши. Апостол так утомил всех своей активность, что его пытались отравить и сунуть в котел с кипящим маслом, но потом поняли, что Иоанн не умирает, и просто сослали его работать на периферию. Наши поговаривают, что греческое вино на острове Патмос ударило Иоанну в голову. Он захотел на 10 дней переехать на пустынную гору с молодым мальчиком Прохором. Ох уж этот либерализм Европейского Союза! Там Иоанн решил, что теперь будет жить в пещере, с которой выбрался уже с откровением о конце света. Еще бы, 10 дней провести черт знает где под землей. Я бы тоже подумал, что миру нужно сгореть к Божьей Матери. Ты читал откровение, Шальков? В наше время ни одно приличное издательство не взяло бы этот плохо написанный фантастический боевик. Но Иоанн был довольно популярным мужиком с большой фанатской базой. Плюс на его стороне был Иисус, выступивший в качестве редактора «Откровения». В аду мы едва смогли осилить первые 3 главы. Хотели бросить писать гневные отзывы, но эта сволочь до сих пор продается огромными тиражами. Пришлось разбираться, раз именно так Бог решил донести до дьявола условия их большого сражения, о котором сатана так мечтал. Осилив историю до конца, гиена огненная начала готовиться к апокалипсису. На плечи герцогов и вассалов темного лорда легли самые разнообразные задачи. Одна из них — подготовить 4 всадников апокалипсиса. Каждому надо раздать по коню, обеспечить оружием, которое соответствует описаниям, выданным Иоанном в 6 главе Откровения. Ты вообще читал эту главу, Антон? Почему всадники апокалипсиса описаны как набор персонажей для кооперативного прохождения миссии в дешевой РПГ? Мечник, лучник, саппорт. И почему РПГ звучит как РПЦ? Они там хотят меня довести, да, Шальков? В любом случае, все было под контролем. 1000 лет на подготовку, не очень много, конечно, но все же можно успеть. Я сделал так, чтобы всадникам было комфортно. Конюшни у нас вообще в Грозном и построены из золота. Мне казалось, что можно переходить к другим задачам. Нужно было решить, как им свить небо в свиток, уронить небесные звезды на землю, а всякие горы и острова сдвинуть с их мест. Я вообще забыл про смерть. Она же, ну, была всегда. Как воздух, как эти твердокаменные гигантские подушки на ваших дачах. Я вообще не думал, что она может куда-то пропасть. Смерть — это как вахтер в твоем НИИ. Все уходят, увольняются, открывают бизнес, а он все сидит. О, мой черт, Антон, это же просто смерть! И вот стоило мне отвлечься, а смерти след простыл. А мы в аду, Антон. Тут очень тяжело простыть, тут жарко. Да я знаю, что простыл — это как остыл. Но у нас тут ничего не остывает от жары. Она просто пропала. В один день смерть в аду планирует логистику доставки души в квартал страданий, а потом ее уже нет. Я даже не заметил, в конце концов, в ад постоянно поступает 1000 душ, никто не насторожился, когда их стало чуть меньше, а потом еще меньше и еще меньше. Короче, Рейстат забил панику. Только когда у нас не просто перестали появляться мертвые грешники, но и уже имеющиеся мертвые грешники, которые прибыли совсем недавно, начали возвращаться к жизни, покидая преисподнюю, как сеанс скучного фильма в кинотеатре. Да, те души, которые жарятся у нас не первый год, никуда не делись. Наверное, привыкли, затянули пояса и ждут, пока рай рухнет. Но новички не оставались надолго. Появлялись и тут же исчезали, даже не успев обуглиться. Словно смерть отвлекалась от них, не доводила дело до конца. Оставаться мертвым — это ведь дело техники, тебе ли не знать. Наверное, мне следовало быть умнее. Я совершенно забыл о том, что у смерти отличные отношения не только с адом, куда она регулярно поставляла грешные души, но и с раем. Смерть забрала единственного сына Бога, Антон. Это самый высокий уровень доверия. Возможно, на небе заметили, что наша подготовка к апокалипсису почти завершена и решили нас притормозить. И дело даже не в том, что ад пустеет. Черт бы с ним! Меньше народа, больше места в котлах. Я мог бы даже взять отпуск, — тяжело вздохнул Астарот. Подумаешь, еще один маньяк не попадет в ад, а будет веки вечные жить и творить свои мерзкие дела. А мне вот кажется, что дело именно в этом, — схватился я за голову. Мои самые жуткие предположения оказались правдой. Смерти больше нет, и никто не знает, где она. Ведь баланс Вселенной сбился, и из-за чего? Из-за некачественной подготовки к апокалипсису. А разве конец света не должен сбивать баланс Вселенной? «Нет, не в этом», — отмахнулся Старот. «Демоны могли бы, полагаю, посылать нечисть, чтобы та крала души и утаскивала их в подземный мир и бессмертие. В теории», — дополнил он, увидев надежду в моих глазах. «Но апокалипсиса бессмертия не будет, а это уже совершенно недопустимо». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о чем говорит герцог. И когда я понял, мне стало неуютно. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «иди и смотри», и я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, которому имя Смерть, и ад следовал за ним, гласила шестая глава Откровения. «Ад не может сделать ничего, если Смерть не участвует в процессе», — подвел неутешительный итог Астарот. «Поэтому нам нужен ты, твои связи и возможности в мире смертных, твои знания». То есть пекло в очередной раз облажалось. Я медленно поднялся из-за стола, отодвигая кружку с чем-то, что так и не попробовал на вкус. Мое тело билось в ознобе, а дух едва держался, чтобы не унестись обратно на землю. «А я должен помогать вам. Что делать? Устроить конец света? Зачем?» «Затем, мой дорогой Антон, что если не найти смерть, все останется так, как есть сейчас», — развел руками Астарот, забирая мою кружку и опустошая ее залпом. «Да, ад не пойдет в бой, но и рай не наступит. И мертвые не встанут из могил и не получат царствие небесное, а ты, Шальков, никогда не умрешь, а поэтому не узнаешь, заслужил ты себе место на небесах или оно все-таки тут рядом с нами». «Помощь вам гарантирует мне место в аду», — уперся я, хотя от его слов мне хотелось закричать. Астарот говорил правду. «Вовсе нет». Герцог покачал головой. «Клянусь сатаной, чтоб на его копытцах дольше держался шеллак, что нигде и никогда твое сотрудничество с силами зла не будет поставлено тебе в укор. Мы не запишем это в твое личное дело, и ангелы в чистилище не увидят черных страниц этой истории». Астарот подошел ко мне очень близко и положил руку на плечо. «Помоги нам, Шальков. Адвокаты не всегда защищают хороших парней». «Чтоб вас всех!» — выдохнул я, беспомощно оглядываясь по сторонам. В подпольном баре никого не было. Даже не мой бармен куда-то исчез. «Где я должен искать смерть?» «Не знаю», — ответил Астарот. «Но точно не в аду. Иначе я бы знал об этом. Она может быть где угодно». «Как она выглядит?» — попытался уточнить я, но тут понял, что мое время в подземном мире истекло. Все вокруг начало таять и распадаться на лоскуты прямо на моих глазах. «Как угодно!» — пожал плечами Астарот. Он видел, что мне пора уходить, но был, кажется, полностью удовлетворен нашей встречей. «Ты издеваешься!» — закричал я, уже видя стены квартиры в мире смертных. «Что мне делать-то?» «Свою работу!» — донеслось до меня уже издалека, а потом все стихло. Я лежал на ковре, который показался мне ледяным и очень мягким. В доме царила полная тишина. Мне не было известно, ни сколько прошло времени, ни как скоро я смогу подняться, полностью придя в себя. Что-то подсказывало, что мне придется тут задержаться. Ну, я попал. Вздох вырвался из моей груди. Квартира ободряюще зашелестела мне занавесками. Не помогло.